Отвернись от меня, почему ношу цвет и крови, и огня, то скажу я в ответ. Потому что Христос за меня пострадал, Он распял свою плоть, огонь мук испытал. Потому что Христос за меня пострадал, Он распял свою плоть, огонь мук испытал. Если скажут, что я еще так молода, и мир много цветов мне дарил бы любя, то отвечу им я, моя роза Христос, и за этот цветок я отдам весь мир. То отвечу им я, моя роза Христос, и за свою он пролил, взял страдания людей, ею путь оросил церкви верной своей. Оттого у меня лепестки словно кровь, что сквозь тернии дня сохранил. Крови и огня я в веках сохраню, и со знаком любви приду к вечному дню. Потому что Христос за меня пострадал, Он распял свою плоть, огонь мук испытал. Страдала.